Ирка торопливо взглянула на корабль, мысленно спрашивая, верит ли ей бумаги. Вода осталась спокойной. Проклятие! Значит, подпись настоящая и документ тоже. Не пытайся порвать. Это всего лишь копия, дальновидно предупредил двуликий АА. Бред! Я не отдавала шлем-заклад! Крикнула Ирка. Разве я утверждал, что это сделала ты? Это сделала твоя предшественница, незадолго до своей гибели. Ирка снова посмотрела на шар, и ей почудилось, что вода предупреждающе качнулась. «Незадолго?» — переспросила она. «Хорошо. Это случилось ровно 100 лет назад», — неохотно признала серебряная маска. «Прямо-таки ровно. А заклад точно истек?» — снова спросила Ирка, глядя на воду. Вода вновь зарябила, но как-то совсем не весело. «Срок истекает через 3 дня, и тогда же шлем переходит ко мне. Это что-то меняет?» Но все же Ирка ощутила, что двуликий АА смущен. Руна больно обожгла ей колено. Должно быть, собеседник упорно пытался пробиться в ее сознание. «Зачем она это сделала? Зачем подписала?» — спросила Ирка с тоской. Она с трудом верила, что ее предшественница могла быть до такой степени неосторожной. «Ей нужна была от меня услуга», — охотно пояснил двуликий АА. «Какая услуга?» «Неважно. Моя часть договора выполнена. Теперь я хочу получить плату». Голос двуликого АА прозвучал жестко. Ирка поняла, что правды она не услышит. «Через 3 дня я приду за шлемом и за всем, что указано в договоре», — продолжал двуликий АА. Ирка даже на воду не стала смотреть. «Разумеется, придет». «А что со мной будет?» — спросила она. Двуликий хихикнул. «Да ничего. Валькирия-одиночка перестанет существовать. Ты же вернешься на коляску», — сообщил он. «На коляску?» — спросила Ирка. Голос ее прозвучал сдавленно. Воспоминания о прошлом разом вернулись и хлестнули ее по глазам открытой ладонью. Она ослепла от боли и тоски. «А куда же еще? Ведь ноги ты утратишь вместе со шлемом. Ведь они, будем откровенны, не совсем твои. Да, тебя подштопали магией, но магия уйдет, когда я заберу шлем. И не надо меня ненавидеть. Я не ставил подпись под соглашением. Я всего лишь требую, чтобы со мной расплатились». Ирка молчала. Ей казалось, что в сердце у нее все замерзло. Мороз, от которого трескаются кости и глаза становятся стеклянными. И тут же рядом всепожирающее пламя. Типичный пейзаж Нижнего Тартра. Всего 3 дня и коляска. Пауза тянулась бесконечно долго. Слышно было, как снаружи стекло бьется мотылек. Чего он хотел? О чем мечтал? Попасть в лампу и сгореть? Двуликий АА внимательно наблюдал за Иркой. «Откровенно говоря, ну, это, разумеется, сугубо между нами. Шлем Валькирии мне не особенно-то и нужен. Да, конечно, я могу выгодно перепродать его, ну да что из того-то? Мы, древние, несправедливо забытые боги, не служим свету и не служим мраку. Мы играем на своей собственной стороне», — сказал он каким-то особым, подсказывающим лазейку голосом. «Вы хотите сказать, что могли бы оставить шлем мне?» — не поверила Ирка. «Почему бы и нет? Людей всегда отличала от животных способность договориться. А уж богов-то и подавно!» — охотно закивал двуликий АА. Ирка недоверчиво взглянула на шар. Вода не рябила. Однако, несмотря на это, Валькирия-одиночка не поверила двуликому. Возможно, цена, которую он предложит, окажется слишком высока. «Новая сделка?» — спросила Ирка. «Почему бы и нет? Сделки — это моя специальность. Шлем в обмен, скажем, на...» Двуликий запнулся, но скорее из кокетства. Он явно знал, что именно хочет попросить. «В обмен на Дарх Арея». «На Дарх Арея? Зачем он вам?» — удивилась Ирка. Двуликий сделал рукой нетерпеливое движение. Сброшенная личина толстяка, висевшая в воздухе у него над головой, конвульсивно повторила тот же жест. Она уже истаивала, размывалась и была едва видна. «Какая тебе разница, зачем? Сделка есть сделка. Когда ты покупаешь в магазине ножик, тебя же не спрашивают, что ты им будешь резать, колбасу или соседей?» «Не спрашивают», — согласилась Ирка. «Вот и Дарх Арея мне нужен, потому что нужен. И потом, разве Арея не враг света?» «Враг», — хмуро признала Ирка. «Вот и прекрасно. Я даю тебе возможность не только сохранить шлем, но и выслужиться перед светом. Решай, Валькирия. По секрету могу сказать, что Дарх может достаться тебе почти даром. У Арея крупные неприятности. У него и у всех его приятелей. Поэтому, если в руки тебе попутно свалятся бронзовые крылышки светлой, не упускай их. Я дам хорошую цену. Спрос на такие сувениры всегда стабильный. Главное знать, что, где и кому предложить». Ирка подумала, что с этим у него проблем не возникает. Двуликий явно знал, где и кому. «Если все так просто, почему бы вам не пойти и не взять у Арея Дарх самому?» — не без язвительности поинтересовалась Ирка. Двуликий нетерпеливо мотнул головой. «Если бы я мог сделать это сам, я бы не предлагал тебе сделку. Ну так что, по рукам, Валькирия? Клянешься? Согласен даже без подписи. Уж я-то знаю, кому можно верить». Двуликий стащил с руки перчатку и протянул Ирке ладонь. Ладонь у него была удивительно гладкой, без единой линии. Ирка задержала на ней взгляд. Предупреждение Мамзелькиной свежим утопленником всплыло у нее в памяти. «Руку жать не буду. Клясться тоже не буду», — сказала она. «Как не будешь? Клянись!» — страшно возвысил голос Двуликий. Его глаза полыхали из-под маски. Яростно, требовательно, нетерпеливо. Настойчивая ладонь тянулась к Ирке. Казалось, только распахнешь на миг пальцы, и все, рукопожатие уже не разорвать. Никогда. «Клясться не буду. Но я подумаю», — сказала Ирка, опуская глаза, чтобы не ощущать назойливого давления боготорговцев и ростовщиков. «Ты подумаешь? Да кто ты такая, чтобы думать? Жалкая калека, которой волею судьбы достались доспехи Валькирии. Клянись!» «Нет. Никаких клятвенных сделок с разжалованным башком лжецов я заключать не буду», — сказала Ирка с вызовом. Робость и деликатность — эти два бича действительно великодушных сердец, когда им приходится общаться с хамами, отступили. Бывают моменты, когда церемонии невозможны. «Что?» — взвился Двуликий. «Ты играешь со смертью! Я отберу у тебя шлем прямо сейчас!» Мгновение. И жезл в его ладони превратился в изогнутый клинок со множеством зазубрин. У Ирки закружилась голова. Зазубрины сквозили нездешней силой. Ирка внезапно поняла, что дает клинку Двуликого силу. Жертвенная кровь. Много жертвенной крови. Что ж, пусть победит тот, кто достоин. Поздно бояться. В серьезном бою, когда некуда отступать, трусы всегда умирают первыми. Копье скользнуло в ладонь Кирки. Его наконечник был нацелен точно в горло Двуликому, под отлитый подбородок маски. «Начинайте», — сказала Ирка тихо. «Ваш выход, господин актер». Двуликий АА неожиданно притих. Изогнутый клинок улетучился из его пальчиков в неизвестном направлении. Похоже, бог ростовщиков привык решать дело силой, только воздействуя на слабые и податливые души. Он был ловкий торговец, но не воин. Осторожно, точно кошка к горящей рыбине, он протянул руку к лежащему на столе шлему, но тотчас отдернул. Ирка поняла, что шлем обжег ему пальцы. Его края раскалились и полыхали жаром. «Хорошо, 3 дня еще не истекли», — неохотно признал Двуликий. «И взять его я пока не могу, согласен. Но все же моя власть над ним с каждым днем будет только усиливаться. Взгляни!» Это прозвучало как приказ. Ирка невольно повернула голову. Она увидела, как, повинуясь требовательному жесту Двуликова, Шлем шевельнулся, а затем немного, на сантиметр, на два, сдвинулся в направлении ладони. Ирка спокойно подошла и, взяв шлем, сразу остывший при ее прикосновении, надела его. И сразу силы валькирии-одиночки удвоились. Теперь она была уверена, что сумеет в случае схватки вогнать копье в любой глаз маски по выбору, даже на лице, обращенном к ней затылком. Ощутив, на чьей стороне сила, божок ростовщиков мгновенно сбавил обороты и стал уклончиво подобострастным, как тухламон. «Я не обидчив», — произнес вкрадчивый голос из-под молодой маски Двуликова. «Не хочешь клясться — не надо. Наша сделка все равно имеет силу, поскольку ее условия озвучены». «Бред», — сказала Ирка, и уже не скрываясь, взяла с полки шар с кораблем. Вода осталась спокойной, подчеркивая ее правоту. Двуликий тревожно уставился на шар.